Битва титанов. По одну сторону этого спора были Эйнштейн и Шрёдингер, принимавшие в свое время участие в запуске квантовой революции. По другую сторону Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, создатели новой квантовой теории. Кульминацией схватки стал исторический шестой Сальвеевский конгресс в 1930 году в Брюсселе. Именно там произошли главные дебаты эпохи, в ходе которых гиганты физики сошлись лицом к лицу в схватке за смысл самой реальности. Пауль Эренфест позже писал об этом. «Я никогда не забуду, как на моих глазах два оппонента покидали университетский клуб». Эйнштейн являл собой величественную фигуру и шел спокойно, со слабой ироничной улыбкой, а Бор, ужасно расстроенный, семенил рядом с ним. В холле можно было услышать, как Бор отрешенно бормотал себе под нос одно только слово — «Эйнштейн, Эйнштейн, Эйнштейн». Эйнштейн начал атаку, выдвигая против квантовой теории возражение за возражением и пытаясь наглядно продемонстрировать всю ее абсурдность, но Бор успешно отражал критические замечания Эйнштейна одно за другим. Когда Эйнштейн очередной раз повторил, что Бог не играет в кости со Вселенной, Бор, как говорят, ответил: «Перестаньте указывать Богу, что делать». Физик из Принстона Джон Уиллер сказал: «Это были величайшие дебаты из всех мне известных в нашей интеллектуальной истории. За 30 лет я ни разу не слышал о публичном споре двух более великих людей, который продлился бы дольше и был бы посвящен более глубокому вопросу с более глубокими последствиями для понимания этого нашего странного мира». Историки в основном сходятся во мнении, что спор этот выиграли Бор и квантовые бунтари. И все же Эйнштейну удалось вскрыть и продемонстрировать всем трещины в фундаменте квантовой механики. Он показал, что этот великан стоит на глиняных философских ногах. Высказанные им тогда критические замечания можно услышать даже сегодня. И в центре их находится один интересный код. Код Шрёдингера. Шрёдингер придумал простой мысленный эксперимент, в котором наглядно проявилась суть проблемы. Поместите кота в запечатанный ящик. Положите туда же кусок урана. Когда из урана вылетит элементарная частица, сработает счетчик Гейгера, приводящий в действие пистолет, который выпустит пулю в кота. Вопрос при этом ставится так: кот жив или мертв? Поскольку распад атома урана — чисто квантовое событие, то и кота вам придется описывать с точки зрения квантовой механики. Для Гейзенберга, пока вы не открыли ящик, код существует в виде сочетания различных квантовых состояний, то есть представляет собой сумму двух волн. Одна из этих волн описывает мертвого кота, другая — живого. Код при этом не жив и не мертв, но представляет собой сочетание этих двух состояний. Единственный способ сказать «мертв кот» или «жив» — открыть ящик и произвести наблюдение. Тогда волновая функция схлопнется в мертвого или живого кота. Иными словами, наблюдение, для которого требуется сознание, определяет существование. Для Эйнштейна все это было нелепостью и напоминало философию епископа Беркли, который задавал вопрос: если дерево падает в лесу и вокруг нет никого, кто мог бы это услышать, то производит ли его падение звук? Солипсисты сказали бы, что нет, но квантовая теория поступила еще хуже. Она объявила, что если в лесу имеется дерево, рядом с которым никого нет, то это дерево существует как сумма множества различных состояний. Например, сгоревшего дерева, молодого ростка, бревна, листа фанеры. Только когда вы смотрите на это дерево, его волновая функция волшебным образом схлопывается в обычное дерево. Когда к Эйнштейну домой приходили гости, он бывало спрашивал: существует ли Луна только потому, что на нее смотрит мышь? Но какой бы нелепой ни казалась квантовая теория, как бы сильно она ни противоречила здравому смыслу, у нее имелось одно серьезное достоинство. Она была экспериментально верна. Предсказания квантовой теории проверены до 11 цифр после запятой, что делает ее самой точной теорией всех времен. Эйнштейн, однако, готов был признать, что квантовая теория частично истинна. В 1929 году он даже выдвинул Шрёдингера и Гейзенберга на Нобелевскую премию по физике. Даже сегодня среди физиков не существует единого мнения по проблеме кота. Старая копенгагенская интерпретация Нильса Бора, в которой истинный кот появляется только потому, что наблюдение вызывает схлопывание его волновой функции, вышла из моды, поскольку сегодня при помощи нанотехнологий мы можем манипулировать отдельными атомами и проводить подобные эксперименты. Более популярной стала многомировая интерпретация, где Вселенная расщепляется надвое, причем в одной половине кот мертв, а в другой жив. Успех квантовой теории позволил физикам в 1930-е годы обратить взгляды на другую задачу и нацелиться на новый приз. Они вознамерились ответить на извечный вопрос: почему светит Солнце? Энергия Солнца. С незапамятных времен многие религии мира обожествляли Солнце, помещая его в самый центр своей мифологии. Солнце было одним из самых могущественных богов, правивших небесами. Для греков это был Гелиос, каждый день величественно проезжавший на своей сверкающей колеснице по небу, освещая наш мир и даруя жизнь. У ацтеков, египтян и древних индусов были свои версии солнечного бога. Но в эпоху Возрождения некоторые ученые попытались исследовать Солнце через призму физики. Если бы наше светило было сделано из дерева или масла, все его топливо давно выгорело бы. А если в громадных пространствах открытого космоса нет воздуха, то и пламя Солнца давно бы потухло. Так что вечная энергия Солнца оставалась загадкой. В 1835 году ученым всего мира был брошен вызов. Французский философ Огюст Конт, основатель философии позитивизма, объявил, что наука, конечно, мощный инструмент и раскрывает многие тайны Вселенной, но одно навсегда останется неподвластным ей. Даже величайшим ученым никогда не удастся ответить на вопрос, из чего сделаны планеты и Солнце. Это был разумный вызов, ведь краеугольным камнем науки является проверяемость. Все научные открытия должны быть воспроизводимыми и проверяться в лаборатории, но набрать солнечный материал в бутылку и доставить его на Землю было со всей очевидностью невозможно. Следовательно, и ответ на этот вопрос должен был навсегда остаться для нас загадкой. По иронии судьбы, всего через несколько лет после того, как Конт сделал свое заявление в книге «Позитивная философия», физики сумели достойно ответить на его вызов. Они выяснили, что Солнце состоит в основном из водорода. На самом деле, в описанное автором время было установлено всего лишь, что на Солнце есть водород. О том, что он не просто есть, но является основным составным элементом Солнца, ученые узнали много позже, в 1930-е годы. Конт в своих рассуждениях допустил небольшую, но критически важную ошибку. Да, наука всегда должна быть проверяемой. Но, как мы уже установили, большая часть научных исследований проводится косвенным образом, опосредованно. В начале XIX века Йозеф фон Фраунгофер разработал самые точные спектрографы своего времени. В спектрографе свет проходит через призму или другой диспергирующий элемент и дает на экран радугу, показывающую, сколько в световом пучке лучей с разной длиной волны. При пропускании через спектрограф солнечного света на фоне привычной радуги наблюдаются узкие темные полоски. Эти линии возникают потому, что электроны совершают квантовые скачки с орбиты на орбиту, высвобождая или поглощая при этом определенное количество энергии. Поскольку каждый химический элемент дает собственные, характерные только для него линии, каждая спектральная линия подобна отпечатку пальца и позволяет наблюдателю определить, из чего состоит исследуемое вещество. Помимо всего прочего, спектрографы помогли разгадать множество преступлений, поскольку они позволяют установить, откуда пришел преступник, по оставленной его ботинками грязи, природу токсина в составе яда и принадлежность микроскопических волокон и волос. Спектрографы дают возможность воссоздать картину преступления, определив химический состав всех присутствующих веществ. Именно анализ спектральных линий солнечного света позволил ученым определить, что Солнце состоит преимущественно из водорода. Больше того, физики обнаружили на Солнце и новое неизвестное вещество. они назвали его гелием, что означает «солнечный». Таким образом, гелий впервые был обнаружен на Солнце, а не на Земле. Вскоре после исследований Фраунгофера астрономы сделали еще одно важное открытие. Проанализировав свет звезд, они обнаружили, что эти светила тоже состоят из веществ, которые обычны на Земле. Это было очень важное открытие, ведь оно указывало, что законы физики одинаковы не только у нас в Солнечной системе, но и во всей Вселенной. Как только теории Эйнштейна получили признание, физики, такие как Артур Эддингтон и Ханс Бетте, собрали все данные воедино и определили, какое топливо служит источником энергии Солнца. Гравитационное поле Солнца способно сжать водород так, что протоны начинают сливаться друг с другом с образованием гелия, а затем и более тяжелых элементов. Поскольку гелий весит чуть меньше, чем весит суммарно ядра водорода, при слиянии которых он образуется, это означает, что пропавшая масса превращается в энергию согласно формуле Эйнштейна E равно mc в квадрате. Квантовая механика и война. Пока физики спорили об ошеломляющих парадоксах квантовой теории, на горизонте собирались грозовые тучи войны. Адольф Гитлер захватил власть в Германии в 1933 году, и физики были вынуждены массово бежать из страны, спасаясь от ареста или худшей участи. Однажды на улице Шрёдингер стал свидетелем того, как нацисты в коричневых рубашках травили ни в чем не повинных евреев, обычных прохожих и лавочников. Он попытался остановить их, они набросились на него и стали бить. Избиение прекратилось только тогда, когда один из коричневорубашечников узнал ученого и сказал остальным, что человек, которого они бьют, лауреат Нобелевской премии по физике. Потрясенный Шрёдингер вскоре покинул Австрию. Лучшие представители немецкой науки, встревоженные ежедневными сообщениями о репрессиях, уезжали из своей страны. Всегда дипломатичный Планк, отец квантовой теории, лично умолял Гитлера остановить массовый исход немецких ученых, в результате которого страна могла лишиться лучших умов. Но Гитлер просто наорал на него, обвинив во всем евреев. Позже Планк написал, что говорить с таким человеком было невозможно. Печально, но собственный сын Планка входил в группу заговорщиков, пытавшихся убить Гитлера, за что был подвергнут жестоким пыткам и затем казнен. На протяжении нескольких десятилетий Эйнштейну задавали вопрос о том, может ли его уравнение помочь высвободить сказочное количество энергии, запертой внутри атома. Эйнштейн всегда отвечал «нет». Энергия, высвобожденная одним атомом, слишком мала, чтобы ее практически использовать. Гитлер, однако, хотел использовать научное превосходство Германии в целях создания мощного, невиданного прежде оружия, оружия террора, такого как ракеты Фау-1 и Фау-2 и атомная бомба. В конце концов, если Солнце питается ядерной энергией, то можно, наверное, создать и супероружие на том же источнике энергии. Ключевую идею о том, как практически использовать уравнение Эйнштейна, высказал физик Лео Силлард. Еще до него немецкие физики показали, что ядро урана при бомбардировке нейтронами может распадаться на части с высвобождением дополнительных нейтронов. Энергия, высвобождаемая при расщеплении одного ядра, чрезвычайно мала, но Силлард понял, что ядерную мощь урана можно многократно усилить в результате цепной реакции. При расщеплении одного ядра урана высвобождается два нейтрона. Эти нейтроны затем могут расщепить еще два ядра урана, которые испустят 4 нейтрона. Затем вы получите 8, 16, 32, 64 и так далее нейтронов. То есть число расщепленных ядер урана будет расти экспоненциально, а энергии выделится столько, что можно будет сравнять с Землей крупный город. Внезапно отвлеченные дискуссии, разделившие физическое сообщество на Сальвеевском конгрессе, стали вопросом жизни и смерти, где на карту была поставлена судьба народов, стран и в конечном итоге всей человеческой цивилизации. Эйнштейн пришел в ужас, когда узнал, что в Богемии нацисты закрывают доступ в шахты по добыче урановой смолки и засекречивают их работу. Эйнштейн, хотя и был пацифистом, считал себя обязанным написать судьбоносное письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором призывал США создать атомную бомбу. Получив письмо, Рузвельт дал добро на крупнейший научный проект в истории — Манхэттенский проект. В Германии же нацисты назначили главой атомного проекта Вернера Гейзенберга, которого многие считали лучшим квантовым физиком планеты. По мнению некоторых историков, страх, что Гейзенберг сумеет опередить союзников в создании атомной бомбы, был так велик, что Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ, разработало план его убийства. В 1944 году это задание было поручено Мо Бергу, бывшему профессиональному бейсболисту-кетчеру команды Бруклин Доджерс. Берг пришел на лекцию, которую Гейзенберг читал в Цюрихе, с приказом убить физика, если ему, Бергу, покажется, что германский проект создания атомной бомбы близок к завершению. Эта история подробно рассказана в книге Николаса Давидофа «Этот кетчер был шпионом». К счастью, нацистский атомный проект значительно отставал от союзнического. Он плохо финансировался и постоянно сдвигался по срокам. Кроме того, его базу бомбили союзники. А главное, Гейзенберг еще не решил тогда принципиальную для создания атомной бомбы задачу. Не определил количество обогащенного урана или плутония, необходимое для запуска цепной реакции. То, что называют критической массой. На самом деле требовалось примерно 10 килограммов урана-235. Иначе говоря, такое количество урана, которое может поместиться в пригоршне. После войны мир начал понимать, что мудреные непонятные уравнения квантовой теории являются ключом не только к атомной физике, но и, возможно, к судьбе рода человеческого. Физики, однако, постепенно возвращались к вопросу, который перед войной ставил их в тупик. Как создать полную квантовую теорию вещества?